Часть вторая. Долина разрушения. Глава шестая. «А Мэтью Корбит-то жаль», — сказал Грейтхаус. «Такой молодой был». Он пожал плечами. «Я его и не знал толком. Работали мы с ним всего с июля. Ну что еще я могу сказать? Лез из любопытства в каждую темную нору, вот и доигрался». Фургон, запряженный парой лошадей, которые двигались с неспешным достоинством, столь присущим их более чем почтенному возрасту, только что выехал из конюшни в Вестервике. Город стоял у филадельфийского большака, милях в 30 от Нью-Йорка. Отличный ухоженный городок с двумя церквями, деревянными и кирпичными зданиями, за которыми открывались поля и сады на землях, отвоеванных у лесов Нью-Джерси. Встречный фермер на телеге с тыквами помахал рукой, и Грейтхаус помахал в ответ. «Да», — продолжал он, глядя на облака, плывущие белыми корабликами по утреннему небу. «Нехорошо вышло с Мэтью. Так рано ушел, потому что не было у него для собственной защиты ни здравого смысла, ни телохранителя». Он покосился на кучера. «Ну? Как? Годится такая надгробная речь на твоих похоронах?» «Я уже признал», — ответил Мэтью, хлестнув вожами, чтобы подбодрить лошадей, но те лишь опустили головы ниже, будто моля о милосердии. «Признал, что не должен был идти в одиночку в тот туннель. Но сколько еще вы будете играть на этой струне?» «Пока до тебя не дойдет, что ты не готов так по-идиотски рисковать жизнью. И зачем? Что ты хотел доказать? Что ты умнее всех?» «Сейчас чертовски рано для таких разговоров». И действительно, было всего-то самое начало седьмого утра. Мэтью устал как собака, у него ныли все кости, и он мечтал оказаться где угодно, только не в этом фургоне рядом с Грейтхаузом. «Господи, да уж лучше снова в туннеле. Там хоть тихо было». Теперь он знал истинное значение слова «пытка». Ему пришлось ночевать в одном номере с Грейтхаузом на постоялом дворе верный товарищ, потому что другие два номера были заняты, и он не успел заснуть до того, как послышался храп, начинающийся пушечным выстрелом и заканчивающийся кошачьим визгом. Далеко за полночь, когда Мэтью кое-как задремал, Грейтхауз вдруг заревел так, что Мэтью чуть не выскочил из кровати от страха за свою жизнь. Даже рассерженный стук в стену из соседнего номера не вызвал Грейтхауза из царства снов. Что злило еще сильнее, гигант никак не оставлял тему туннеля. Опасно то, опасно это. И что еще могло быть, если бы это оказался не туннель, который ведет под имением к реке, а пещера, где можно заблудиться и бродить, пока борода не дорастет до земли? «И что тогда, мистер Корбит? Громче, пожалуйста, я не слышу». «Ты прав», — сказал Грейтхаус после короткой паузы, которую Мэтью счёл передышкой для перезарядки и теперь ожидал второго залпа. «Действительно рано. На, выпей». Он передал Мэтью кожаную флягу с бренди, который уже приложился с первыми лучами солнца. Мэтью взял ее, глотнул так, что глаза заслезились и глотку обожгло, и вернул владельцу. Грейтхаус заткнул флягу и сунул ее под дощатое сиденье рядом с пистолетом. «Я, пожалуй, не могу сказать, что не поступил бы так же. Но я — это я. У меня опыт есть в таких делах. Ты не подумал привязать к чему-нибудь веревку, чтобы найти обратный путь?» «Очень длинная была бы веревка». Очень. Этот природный туннель в имении Чеппилла был, по оценкам Мэтью, длиной почти четверть мили. В какой-то момент он опускался под пугающим углом, но к тому времени уже виднелся свет впереди. Выныривал туннель на речном обрыве среди крупных камней, и можно было найти дорогу в ближайший лес. Очевидно, не все участники веселья у Чеппилла были посвящены в тайну этого отходного пути, но те четверо, что исчезли, им воспользовались. «Да я не считаю себя умнее всех», — ответил Мэтью на очередную подколку Грейтхауза. «Считаешь, еще как. Это часть твоего обаяния. «Ой, спина болит. Эту кровать следовало бы арестовать за покушение на убийство». «Вроде вы почти всю ночь отлично спали». «Иллюзия. Я видел очень дурной сон». «Правда? Это был сон о войне пушек с котами?» «Что?» — нахмурился Грейтхаус. «Да нет, с работой связано. И он мне не понравился». «Вам снился сон о работе?» «Нет. Сон... Ну, это смешно звучит, понимаю». Грейтхаус замялся, снова потянулся за фляжкой и держал ее наготове. «Про этот проклятый зуб». «Про зуб?» — повторил Мэтью. «Ну да, зуб МакКеггерса, который он нам показывал. И нес чушь про Бога и Иова, и монстров, и...» Он вытащил пробку и сделал хороший глоток. «Ну, про все это,